Постышев спускается вниз на равнину и двигается навстречу несущейся на него человеческой лавине. Постышев врезается в бегущую массу голодных, потных и насмерть перепуганных людей. Он кричит, но голос его не слышен, потому что заглушает его хриплое дыхание, шарканье лаптей сапог по мерзлой дороге, то однообразное и монотонное молчание, которое иной раз пострашней ора и визга. Постышев на мгновение останавливается, лавина сминает его, подхватывает, разворачивает лицом на запад и несет с собой вместе. Это как волна в шторм. Ты ощущаешь и силу свою, и ловкость, и умение плыть, а ничего не можешь поделать. Чувствуешь, как тебя сминает, переворачивает и швыряет, словно щепку. Постышева несет людской поток, несет на запад безжалостно и мощно. С огромным трудом, продолжая что-то кричать, он вырывается на обочину. Он стоит и смотрит на эту молчаливую людскую массу. Лицо его дергается от гнева, а гнев — от яростной жалости к этим людям, от злобы на себя, от ненависти к тем, кто так гонит бойцов. Постышев медленно достает маузер, стреляет три раза подряд в воздух, а потом поворачивает дуло на бегущих. От выстрелов ближайшие к комиссару дрогнули, приостановились. В лицах их появляется нечто осмысленное, человеческое. «Кто сделает шаг, пристрелю!» — тонким голосом, враз, сорвавшимся и осевшим, длинно кричит комиссар. «Считаю до трех!» «Раз! Два!» А сзади напирают. Но Постышев выходит на дорогу, останавливается перед замеревшими на мгновение первыми рядами, стоит, широко расставив ноги. «Три!» — еще страшнее и жалобнее досчитывает он. «Там конница белых!» — кричат ему. «Все рубает!» «Ты ее видел?» «Я слыхал, как они орали. Ты ее видел? Слышал? Иди сюда. Застрелишь? Иди сюда!» К Постышеву выходит молоденький паренек. «На!» — говорит Постышев и протягивает ему свой маузер. «Если через 5 минут здесь появится конница белых, стреляй мне в лоб!» Постышев достает часы, протягивает их другому бойцу, что стоит поближе, и просит: «Засеки время». Парень поднимает маузер и целит Постышеву в лоб. «Ты кто?» — спрашивает он. «Большевик я, большевик», — отвечает Павел Петрович. «А ты с курком не балуй. Ахнешь, вздернут тебя на суку за комиссара фронта». «Постышев! Постышев!» — пошел шепоток по рядам. «Постышева кончают! Постышев!» Тихо делается кругом и пусто. Только каждый в себе слышит, как часы тикают. Это перед смертью каждый слышит, даже если часов сроду не имел. «Трусы! Жалкие трусы!» Гневно и очень тихо говорит Постышев, глядя в черное рыло маузера, нацеленное ему в лоб. «Испугались врага, которого даже не видели в глаза. Трусы!» «Так их вон, а сколь прет, гражданин комиссар! Ужасть, как пушками лупцуют!» «Ты живой, ты молчи!» — говорит Постышев. «Мертвые, которых ты, сбежав, предал, сейчас могут говорить, а ты стой и жди, когда пройдут 5 минут, и смотри, как твоему комиссару целят в лоб, и молчи!» «На!» — говорит парень, которому Постышев передал маузер. «На!» — говорит он соседу. «Не могу я!» «Бежать мог?» — орет Постышев. «Так вот ты смоги целить мне в лоб, смоги, трус!» 5 минут прошло, — — говорит боец. — Слышь, ребята, цокает, иначе как копыта. Конница это, гражданин комиссар, их конница. Меня вздернут на первом суку, а я стою и не боюсь. А ты бросил винтовку, дрожишь и лицом белеешь. Эх, вы, смотреть на вас гадостно. Дайрен. Поздний вечер. Вокзал оцеплен полицией. На перроне состав, уходящий на Харбин. Последний вагон, классный, прицеплен специально для военмина Блюхера, который срочно уезжает в Читу. Положение катастрофическое, и совмин отозвал Василия Константиновича на фронт. Провожать его пришли Петров и генерал Танака. Хоть и началась война, а дипломатический церемониал прежде всего. Да и как не покуражиться на контрагентом в переговорах? Армия его разгромлена, отступает, а правительство, надо думать, в ближайшее время удовлетворит все требования Японии. Нет ничего приятнее для военачальника, как вид агонизирующего противника. Танака поэтому необыкновенно вежлив с Блюхером. Он держит его под руку, приветливо улыбается и на прощание говорит: «Мой дорогой министр, я желаю вам от всего сердца счастливо добраться до Читы, но, боюсь, опоздаете». «Ничего», — отвечает Блюхер, — «до Читы я успею, а переговоры мне с вами придется, видно, заканчивать во Владивостоке». Ответ быстро переводят Танаки. Тот сосредоточенно слушает, мило улыбается, просит: «Что еще веселого скажет господин русский министр?» Ревет паровозный гудок, и только это спасает переводчика от мучений при дословном переводе того, что выпалил Блюхер. Петров отворачивается, чтобы не было видно его усмешки. Обнимает и целует Блюхера. Василий Константинович вскакивает на подножку, и поезд начинает набирать скорость. По перрону, пропущенной полицией, бежит человек с чемоданчиком. Он вскакивает в предпоследний вагон, и чьи-то заботливые руки поддерживают его на площадке. Фонарь высвечивает его лицо, и видно, что это князь Юрий Мордвинов, специальный агент Гиацинтова. Владивосток. Редакция Ванюшина. Всю ночь Ванюшин с Исаевым просидели у телеграфной ленты. Они пили крепкий, заваренный Ванюшиным кофе, и молча читали восторженные отклики со всех концов земли на бесподобную по мужеству операцию на Дальнем Востоке. Вечерние парижские газеты дали под огромными шапками свои комментарии к событиям в России. «Величие победы в стремительности наступления», «Смерть или Кремль», «Лозунг героев Белой гвардии», «Реальные шансы на Кремль». Лондонские газеты, более трезвые в оценках, также очень пространно комментировали события в России, но перспектив пока не намечали. Молчали только газеты двух великих держав – Японии и США. Япония делала вид, что все происходящее за Владивостоком не представляет никакого интереса для Токио и является сугубо внутренним делом русских. Вашингтон получил шифровку из «Владивоньюз» от майора Кларка, руководителя разведцентра, с просьбой дать сдержанный комментарий только в утренние газеты, ибо ситуация пока еще не совсем ясна, хотя успех Меркуловых очевиден. Майор Кларк справедливо полагал, что вся эта операция бело-японцев является не столько общесоюзническим делом по освобождению России из-под большевистского ига, сколько средством Токио оказать нажим на Читу и Москву, имея в виду дайринские переговоры. Хотя переговоры велись при закрытых дверях, Кларку удалось узнать о некоторых пунктах японских требований, которые, будь они приняты Москвой и Читой, противоречили бы американским интересам на Дальнем Востоке и утвердили бы здесь гегемоном Японию. Причем это было бы санкционировано как большевиками, примя они дайринские условия, так и демократическим меркуловским правительством, которое в конечном счете... к идее вольного города Владивостока относилась как к единственно возможному шансу остаться у власти, признанной миром.